Достоинство. Гнев, враждебность, обида, ревность, зависть, тщеславие, гордость, злоба и страх. Все они не требуются для установления связи, а многие из этих свойств являются серьезными к тому препятствиями. Отказ — это процесс, по ходу которого твое «я» становится достойным установить связь с духовной реальностью. Отказ — это честная самооценка, за которой следует процесс чистосердечного обуздывания или искоренения элементов, которые не требуются для установления связи, при этом не следует считать их дурными или воплощением зла. Поскольку тексты и наставники делают особый упор на невинности, она открывает путь к отказу. Особое значение приобретает элемент злоумышления. Невинность на духовном языке не означает чистоты или святости. Невинность — это благожелательное отсутствие злоумышления в духе, слове и деле. Очищение души и разума от всяческих следов злоумышления и негатива по отношению к кому и чему-либо, в том числе и к «я», это кардинальный шаг к отказу. Тем самым внутри «я» открывается уголок невинности. Именно из этой невинности черпаем мы наше служение. Это не значит, что все стерто, перед нами чистая доска, и мы внезапно возомнили, что совершенно прекрасны. Последствия наших действий продолжают существовать в материальной реальности очень долгое время. Глядя из духовной реальности, это означает, что человек четко осознает свои дурные поступки, искренне раскаивается и испытывает чистосердечное намерение больше дурно не поступать. Историю не перепишешь, однако в духовной реальности все вещи, которые мы воспринимаем как моменты в непрерывном потоке времени, одинаковы. Каждый миг — это новое начало, в котором потенциально намерение отдавать способно определить результат отдавания. И наоборот. Несколько лет деятельного служения показали мне, что когда странники на пути хотят увидеть, каково их положение в той или иной ситуации, они задаются двумя духовными вопросами. Первый. Достоин ли я? Второй. Как сильно мое намерение отдавать? В качестве примера. Допустим, мне кажется, что я неплохо знаю некоего коллегу, и мне хочется вывести наши отношения на новый уровень, уровень дружбы, при том, что, глядя на это с позиции духовной реальности, я должен бы, прежде всего, задать своему «я» два духовных вопроса. Достоин ли я? Достоин ли я нового уровня дружбы? Вижу ли я эти отношения как долгосрочные или кратковременные? Если этот человек заболеет или попадет в тяжелую аварию, готов ли я о нем заботиться? Какова история моих отношений с друзьями? Достоин ли я дружбы именно с этим человеком? Как сильно мое намерение отдавать? О чем тут идет речь? О том, чтобы что-то отдать этому человеку, или о том, чтобы что-то от него получить? Подобным же образом, если в жизни повезло, можно задать себе вопрос, достоин ли я этого богатства? Заслужил ли я его? Смогу ли я правильно им распорядиться? И как сильно мое намерение отдавать теперь, когда в руках у меня столько денег? Два этих духовных вопроса сохраняют свою значимость и в тяжелые моменты жизни. Достоин ли я этого перелома? Способен ли я отважно его пережить? Могу ли я как-то подготовиться, чтобы помочь моему и другим «я»? Достаточно ли сильна моя вера в мое и другие «я», а также в божественное совершенство? Готов ли я поддерживать связь с родными, друзьями и коллегами в эти непростые времена? Готов ли их воодушевлять? Как сильно мое намерение отдавать, в этот сложный момент. Для меня привычка задавать своему «я» два этих вопроса перед каждым новым начинанием и в любой непростой ситуации уже сделалась инстинктивной, и я никогда не приступаю к действиям, не дав на эти вопросы удовлетворительных ответов.